Собачья шерсть 1. Существует легенда, что первая собака была совсем без шерсти, и что Бог создал ее для того, чтобы оберегать человечество. Но тут к ней приблизился дьявол и предложил собаке меховую шубу в обмен на то, чтобы она пропустила его в райские кущи. Отсюда-то и начал дьявол свой разрушительный путь, а собаку стали поносить с тех самых пор.